Глава 15. Война богов. Истинно, без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно. То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху. И то, что находится вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. Гермес, Трисмегист, изумрудная скрижаль. Место действия – на просторах Вселенной порядка. Время действия – дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Желтая звезда класса ЛЦ-17 дарила свет и жизнь 10 планетам, наматывающим бесконечные петли вокруг нее уже несчетное количество витков реки времени. Практически с самого сотворения Вселенной порядка. На центральной материнской планете нынешней расы Веренесиес, входящей во вселенскую октаду, изначально были порождены две равные по силе расы. Какое-то время веруанийцы и углары росли и развивались в одном темпе, будучи полностью изолированными друг от друга. Потом наступила точка предела, когда только одна раса этого уровня и ведущего принципа должна была остаться во Вселенной порядка, чтобы взойти на вторую ступень иерархического старшинства во Вселенской октаде. Таков был их индивидуальный путь и единственный вариант развития. Война продолжалась долго и беспощадно. Половина всей цивилизации веруанийцев была уничтожена, но они выстояли и победили, искоренив угларов на корню так, что упоминание о них осталось только в хрониках самих Веренесиес. Отныне веруанийцы стали самой могущественной расой во Вселенной, сумевшей пережить большой взрыв, который происходит периодически после расширения и сжатия мироздания. По крайней мере, такова официальная версия самой расы веруанийцев и всех ее вассалов, служебных и дочерних рас. Раса Веренесиес является олигархической монархией, чьи аватары воплощались и воплощаются на множестве планет, в том числе на Земле в человеческой форме. Веруанийцы распространяют свои знания в различных галактиках, но, идя своим обособленным путем, они не взяли на себя официальной миссии обучения младших рас. Империей правит династия Тинаров. Их основная религия и культ, называемые Инитакса, несут идею объединения всех чистых Веренесиес в единый ментальный рой. Их светская и духовная власть тесно переплетены. Можно сказать, что это жреческое государство, поэтому многие члены олигархических семей и императорского клана одновременно являются жрецами и Инитакса. Веруанийцы обожают техномагию больше всех остальных. Они любят создавать расы разумных роботов, наделять разумом и душой различные вспомогательные приспособления гигантского масштаба. Их девиз – искусственный интеллект везде и повсюду. Несмотря на наличие материнской планеты и галактики как родины зарождения их расы, сами веруанийцы, подобно цыганам, кочующим по разным уголкам Вселенной и проводящим чаще мирную экспансию. Но когда необходимо, они легко уничтожают целые звездные системы, особенно если ее жители не в состоянии дать серьезный отпор или они слишком отсталые по сравнению с ними, такие как, например, человечество. Да, высокие сознания недолюбливают людей и им подобных гуманоидов, считая их неразумной расой, за уничтожение которых и карма-то особо не испачкается. Благо человечеству, что они находятся в собственности темных древних и великих оформителей из воспоминаний аватара расы веруанийцев. Противостояние между темными древними и великими оформителями усиливалось. Никто не хотел уступать и идти на мирные переговоры. Две древнейшие расы во Вселенной давно имели друг на друга зуб, являлись конкурентами в борьбе за ресурсы и власть, а вспыхнувшее пламя раздора давало возможность захватить и забрать себе новые территории и источники энергии, заодно приобрести верховенство во Вселенской Октаде, в которой все расы равны. Но некоторые равнее. Если говорить строго, то паритет древнейших рас был формальным. На самом же деле, и это все прекрасно понимали, главенствовал альтернат. Вся восьмерка была иерархически распределена по ступеням, на каждой из которых находились две полюсные расы. Первое – темные древние и великие оформители. Второе – безымянные и веруанийцы, веренисиис. Третье – тени и серые инквизиторы. Четвертое – крандоры, саонийцы и каосавийцы. Темные древние и великие оформители считаются правителями этой вселенной. Самые древние, самые мудрые и самые сильные расы. Но рано или поздно их старейший костяк поднимется в своем развитии и перейдет за порог вечности Схарагн. На второй ступени находятся безымянные и веруанийцы, которые займут их место и будут править мирозданием. Каждая ступень раз отображала силу влияния, и серые инквизиторы не просто так развязали войну времен, приведшую к уничтожению и возрождению жрецов Хроноса. Те претендовали на их место в очередности преемственности власти. Серые инквизиторы, выиграв войну с крандорами, в результате проиграли, пройдя через метастазис. Раса временщиков возродилась и заняла место на третьей ступени иерархии наравне с тенями. Их жертва была поистине великой, но и награда оказалась соизмеримой. А раздор между старейшинами Вселенной разгорался все сильнее. Все больше и больше рас обеих систем были брошены в топку. Конфликт достиг своей критической температуры. Две самые сильные и многочисленные расы официально объявили друг другу войну. Ее эхо не проскочило незамеченным ни для одной цивилизации, оставив свой след на всех планетах, в учебниках истории или мифах под названием «Войны богов». На Земле это противоборство известно как «Война аннунаков и игигов, йотунов и асов, титанов и олимпийцев, волотов и молодых богов». В горниле войны уничтожались не только планеты, но и целые звездные системы. Обе древние расы несли огромные потери, не уступая друг другу в силе. Нашла коса на камень. Вселенная существует благодаря порядку, супротив энтропии, которая стремится опрокинуть мироздание в пустоту небытие, в предшествующую структуру. Баланс времени, энергии и иерархической формы позволял жизни развиваться в динамичном равновесии. Ослепленные своими амбициями власти темных древних и великих оформителей, в том числе матриарх и патриарх, не осознавали, что одна раса, являющаяся воплощением первопринципа энергии, и вторая раса, чья суть обозначалась первопринципом сознания, не могут существовать друг без друга. Из-за повсеместных разрушений произошло смещение, грозящее сокрушить устои всего космоса. Применение оружия бесконтрольной мощи привело к увеличению количества растущих черных дыр. Периодически происходили спонтанные взрывы и масштабные возгорания, потому что антиматерия начала просачиваться сквозь лакуны, появившиеся после применения некоторых видов вооружения. По всем мирам вновь прокатилась волна хрононарушителей. Архонты Хроноса выбивались из сил, стараясь удержать временные потоки в стабильном состоянии. Темпоральные сбои происходили, потому что время, энергия и форма, хрононы, кванты и кварки тесно друг с другом связаны. То, что обладает массой, обладает и энергией, находится в той или иной временной точке. И если на уровне микромира энергия может существовать без массы, как целые миры тонких планов, то в больших масштабах, на примере первопринципов, можно увидеть удручающую картину. Если стереть великих оформителей, то чистая энергия темных древних будет бесконтрольна и безгранична, а главное – безумна. Все физическое проявление мира исчезнет, станет одним из мультипотентных, вероятностных тонких измерений. Если стереть темных древних, то останется мертвая, безжизненная плоть, потому что Шива – лишь труп без своей шакти. Следовало что-то предпринять, пока вселенная порядка не провалилась в Тартарары. Правители безымянных, веруанийцев и жрецов Хроноса тайно собрались в резиденции на одной из планет Безов для нахождения решения. Главы рас сели по вершинам треугольного стола из черного камня. Хсаррах, духовный лидер безымянных, раса монахов-затворников, был одет в серую просторную рясу с капюшоном, скрывающим внешность. Хсаррах не имел физического тела, но максимально уплотнил свое электромагнитное эфирное тело и внешне выглядел вполне осязаемым. Жрец императоров веруанийцев Чинтика выглядел, будто вылепленный из сияющего золота. Над головой его висела белая диадема. В правой руке он держал полупрозрачный серебристый скипетр, внутри которого можно было разглядеть тончайшие нити микросхем. Глава Храндоров, Асхавах, являла собой безликую статую фиолетовой мантии. Только приглядевшись, можно было заметить, что тело ее состояло из мелких кристаллов. Комната была покрыта непроницаемым для всех излучений коконом, как на плотном, так и на тонком уровнях. По периметру резиденции дежурили десяток телохранителей из личной свиты духовного правителя, лучшие воины и убийцы в местной галактике. Коллеги, благого вам времени, силы, сознания. Рад, что вы благополучно добрались сюда, приветствовал соратников Хсаррах. Голос его звучал по-змеиному, будто слова произносились на вдохе. Надеюсь, наши планы остались инкогнито, и информация о встрече никуда не просочилась. Он повернул голову к одному правителю, потом к другому. Асхавах промолчала, не считая нужным отвечать на банальные вопросы. Жрец-император приподнял скипетр и произнес машинно-искусственным голосом, как в записи: «Никто не знает, где я и куда отправился. Можете не переживать, лидер Хсаррах». «Хорошо, благодарю вас. Не хотелось бы, чтобы древние или великие узнали о нашем замысле и начали ему препятствовать. Они совсем ослепли в своей войне, не замечают очевидного, что мир все ближе к точке невозврата. Когда энтропия, раздутая повсеместными разрушениями, схлопнет и аннигилирует всю материю, и если бы только материю, энергетические тонкие миры тоже будут сожраны хаосом. Ксарах на целую минуту замолчал. «Коллеги, прошу прощения за мою патетику», — накипело. «Видит провидение, я предпринимал меры». Обращался к патриарху великих и к матриарху древних, пытаясь вас звать к разуму и благоразумию, но тщетно. Давайте перейдем к делу. Я предлагаю обратиться к старшим за помощью, чтобы они вернулись и установили перемирие. Асхавах в удивлении и внимании повернула голову к патриарху Безов. Но как мы это сделаем? Старшие, за пределами этого мира, вы умеете выходить за клан Улк? Я нет. Поэтому я предложил нам встретиться здесь втроем, досточтимая Асхавах. Поодиночке мы не сможем достучаться за порог, но если мы попробуем послать вызов втроем в едином ритуале, когда мы друг друга усилим троекратно, то должно получиться. Ведь мы их дети и ученики. Этот фактор тоже играет в нашу пользу. Мне тоже кажется, что это единственный шанс спасти нашу Вселенную, заметил Чинтика. Честно говоря, плевать я хотел на великих с древними. Пусть хоть полностью друг друга уничтожат, освободив троны правления для выдающихся и мудрых рас, безымянных и Веренисиис, но они увлекут за собой всех. Тогда некому и нечем будет править. Ксарах продолжил. Я предлагаю встретиться в нашем храме-пирамиде в ночь пустоты, которая у нас наступает каждый период оборота малого спутника вокруг планеты. В эту ночь все три сателлита выстроятся в одну линию, и сигнал из храма будет благоприятно усилен. Коллеги, есть ли у вас возражения или вопросы? Император веруанийцев? Нет. Водительница жрецов Хроноса? Вопросов нет, брат Ксара. Все предельно ясно. Тогда до встречи, коллеги. В ночь пустоты правитель безымянных, жрец-император веруанийцев и глава жрецов Хроноса совершили ритуал воззвания, и им удалось докричаться туда, за пределы вселенной порядка. И Анга Арианг услышали и дали свой ответ, что они придут. Вскоре старшие материализовались в количестве 9 аватаров. Они одновременно явились к темным древним и к великим оформителям, изъявив свою волю, чтобы война была прекращена. А воля Мани Атаманиу – это непреложный закон для всех реальностей. Наступило долгожданное для многих перемирие. А после старшие пожелали, а их желание по силе мало уступает их волеизъявлению, увидеть своих детей и первых учеников вместе для важного разговора. Вселенская октада впервые после долгого перерыва собралась вновь. Старшие в лике 9 стояли и вещали. Главы 8 рас сидели на коленях и внимали. Отцы вселенных установили бессрочный завет, согласно которому территории темных древних остаются за ними, а великие оформители остаются при своих владениях, а спорные планеты и звездные системы отдаются под правление обеих рас в установленной очередности. Сюда же попала и планета Зет в Солнечной системе, на троне которой великие и древние отныне будут царствовать, сменяя друг друга каждые 5000 оборотов Z вокруг своей звезды. Таков завет, Такова воля старших, таков их план развития Вселенной порядка. За предотвращение гибели Вселенной расы безов Веренесиис и жрецов Хроноса получили дары от старших, а Храндоры, кроме того, закрепили свое место на третьей ступени иерархии во Вселенской Октаде. Одна из древнейших рас нашей Вселенной именуется безымянными. Данная раса стоит на одной ступени с веруанийцами и является преемником власти после ухода темных древних и великих оформителей. В изначальные времена, на рассвете своего развития, они выбрали себе имя, а точнее решили называться безымянными. Произнести их самоназвание на любом человеческом языке, а тем более написать буквами, практически невозможно. У данной расы есть своя область во Вселенной, несколько звездных систем и множество колоний. Раса безымянных представляет собой нечто среднее между монахами и затворниками. Они стараются не влезать в дела других народов, давая развиваться им самостоятельно, так как сами безымянные находятся на очень высоком уровне развития. Образно их можно назвать монахами Вселенной. Но не просто обычными священнослужителями в привычном человеческом понимании, а расой монахов, что довела принцип своего служения до максимума, который на сотни шагов опередила многие другие народности. Политическим правлением расы безымянных являются их духовные лидеры. Для удобства понимания их можно назвать патриархами. Звездная и планетарная система безымянных хорошо охраняется, как с тонкоматериального плана, так и с физического. Безымянные передвигаются во Вселенной, в основном используя три типа технологий. Путешествия на космических кораблях физического строения, применение энергетических звездолетов, магическая телепортация через энергетические слои внутренних планов мироздания. Человеческая форма жизни имеет 7 планов существования. Безымянные же живут в 45 измерениях. Они используют энергетические и тонкоматериальные уровни более сложных и высоких структурных планов. Как у всех высокоразвитых цивилизаций, у расы безымянных есть свои вознесенные. Вознесенные – это личности, которые превзошли по уровню развития свой собственный народ и стали ее водителями. Часто они называются богами. Вознесенными у землян считались египетские боги, шумерские боги, которые являлись развитыми магами предыдущей расы. Они водят и обучают расу с тонких планов, совершенствуют ее и являются прогрессорами по отношению к своему народу и младшим по развитию существам. Безымянные также, как и некоторые другие расы, посещают Землю через духовное воплощение своих эйдосов в человеческом теле путем обычного рождения. Во времена первой и второй подрасы, пятой коренной расы, безымянные прилетали сюда и на своих кораблях, покуда не был введен временный запрет на подобные прямые посещения. На Земле располагаются около 15 артефактов безымянных, часть из которых в виде физических кристаллов, а часть – это артефакты магического плана. У расы безымянных существует 8 вознесенных, 5 из которых считаются богами-водителями своего народа. Во Вселенской Октаде безымянные занимают 4 место – из воспоминаний аватара расы безымянных.